Глава 26. Фишка жизни. Высоко в небе над Азесионом. Четыре взлетевших из Медхея залетающих корабля крепости разворачивались в сторону солнца разрушения Сарджельдонавы. На их борту находились Рей с Миссой, а также сильнейшие демоны из 2000-летнего прошлого в армии владыки демонов, что стоит на страже Медхейза. Их цель – низвергнуть то зловещее и парящее в небе солнце и предотвратить солнечное затмение апокалипсиса. Корабль демонов ускорялся, не страшась исходящей от того неба угрозы, что нарастало все больше, чем сильнее они к нему приближались. «Летающие корабли крепости Азатта! Набрать высоту на полной скорости!» «Будет сделано! Но...» Набрав достаточную скорость, летающие корабли крепости Азатта изменили курс на набор высоты, но тут же замедлились и не смогли сократить расстояние с солнцем так сильно, как хотели. Воздушное пространство под контролем солнца разрушения называется небом разрушения. Свободно летать в нем способна лишь огромная крепость, на завершение которой потратил целых 100 лет выдающийся мастер магии созидания творец Фарис Нойн 2000 лет назад. Замедлившиеся Азетта были вытолкнуты обратно к своей прошлой позиции магической силы разрушения, которая заполнила все это воздушное пространство. Летающие корабли крепости Азетта были подготовлены для экстренных ситуаций, однако завершить удалось лишь 10 кораблей. Учитывая защиту Дельхейда от божественного войска, Эльдмейт верно рассчитал, что максимум выделить на это дело можно 4 корабля. Возглавляли корабли Нигит, лучший фехтовальщик после Сина среди моих старых подчиненных, Девидра, демон которого 2000 лет назад захлестнула ненависть, и он попытался казнить людского ребенка Игароса, но после того, как я остановил его, он образумился и переродился, став еще сильней. До сегодняшнего дня он усердно занимался, готовясь к чрезвычайным ситуациям, чтобы сберечь гармонию. И, наконец, Руше, лучшая в магии ветра в армии владыки демонов, обороняющий Медхейс и знакомая с управлением летающим кораблем крепости. 2000 лет назад ей уже приходилось сопровождать меня с Сином к солнцу разрушения вместе с Фарисом Нойном. На борту последнего корабля находились Рей с Миссой. На данный момент это был, пожалуй, максимум воздушных сил, который мог направить Дельхейд. Если их собьют, то больше отправить будет некого. Не выходит. Выше в небе разрушения нам не взлететь. Если мы попытаемся сделать невозможное, то даже летающий корабль крепости Азат разорвет на куски. А летать там мог лишь Зарит Хевенс господина Фариса. Возможно, из-за отсутствия богини разрушения Аверню богов-хранителей пока не видно, но магическая сила этого воздушного пространства, созданного солнечным затмением, еще мощнее, чем в тот раз. Сказал Руше с третьего Азатта, передав свои слова Поликсу другим отрядам. Рея, Девидра и Нигитта. «Что будем делать, герой Канон?» Небесные разящие клинки его едва задели. Перерубить судьбу солнца разрушения с такого расстояния все таки будет очень трудно. Стоя на крыше четвертого летающего корабля крепости Азатта, Рей взирал на Сарджельдонавы, которая вот-вот будет подвержена полному солнечному затмению. В его руке лежал меч духов богов и людей Вансмана, который испускал божественное сияние. Применив небесные разящие клинки в полную силу и связав бесчисленные вспышки меча в один пучок, он попытался разрубить солнце разрушения пополам. Но даже так его священный меч смог только оцарапать его поверхность и лишь ненадолго отсрочить полное солнечное затмение. Должно быть, он истощил силы меча духов богов и людей, чтобы преодолеть небо разрушения. Против обычного врага это сработало бы, но в случае с полномочиями богинь разрушения созидания, ему, чтобы отсечь судьбу, придется рубануть клинком прямо по ним. Даже если мы попытаемся приблизиться, решив пожертвовать летающими кораблями-крепостями, думаю, будет большой удачей, если нам удастся сократить расстояние с солнцем хотя бы наполовину, сказал Девидра. Согласно полученной владыкой Аносом информации в мире богов, солнце разрушения находится под воздействием порядка расположения. По идее, он способен переместить солнце в любое место на Земле. Анализировал Нигит боевую обстановку со строгим выражением лица. Информация, которую мы собрали в мире богов, передавалась от Элеоноры Коннасуоны, а от нее уже Эльдмейду, Рэю и всем остальным. Но, судя по тому, что она не переместилась, несмотря на то, как близко мы подобрались, вряд ли это возможно сделать так просто. Если бы солнце разрушения переместили до того, как к нему приблизились летающие корабли крепости, то меч духов богов и людей бы его не поразил. Иными словами, пока они держатся на таком расстоянии, врагу выгоднее не телепортировать солнце. А вот если приблизиться на расстояние, на котором эффект меча духов богов и людей сможет проявить себя во всей красе, враг, вероятно, переместит Луну и Солнце в другое место. А в таком случае Земля будет уничтожена еще до того, как им предоставится следующий шанс. Ха-ха-ха! Тогда почему бы не напасть в миг, когда перемещение будет невозможно, а? Пришел Ликс от Эльдмейда с Земли. В данный момент он командовал подавлением божественного войска, появившегося на границе Дельхейда, и параллельно отслеживал ситуацию в небе разрушения. Но несмотря на то, что у него обстановка там тоже была накалена до предела, он весело шагал по полю боя, контролируя богов-хранителей. «О чем это вы, царь тлеющей смерти?» — нахмурившись, спросил Роше. «То есть заставить его испустить черный свет?» — сказал Рэй, будто его эта мысль уже посещала. «Да-да, совершенно верно! Черный свет — это свет разрушения, а его вторичный эффект уничтожает всякую магию. Едва ли от него не достанется даже этой магической формуле, которая контролирует положение Солнца разрушения и Луны созидания. Может, ей удастся удерживать их в нынешнем месте, а вот перемещать уже будет практически невозможно. Вы имеете в виду, что в миг испускания черного света наш враг тоже не сможет бездумно переместить Солнце разрушения? И вправду, он бы уже поразил Землю, если бы недавно переместил Солнце и позволил уклониться от меча духа богов и людей», — сказал Руше. «Ну, может, это и практически невозможно, но стопроцентных гарантий у нас нет. Не удивлюсь, если в самый критический момент он все-таки переместит его. И что нам делать, если это случится? Очевидно же, сгинуть всем разом! Царь тлеющей смерти, сейчас не время для шуток. Ха-ха-ха! Не говори глупостей, главное по ветру! Чем выше риск, тем интереснее азартная игра. Сможешь ли ты сделать нечто столь забавное, шутя, а? Поняла? Чудо! Мы совершаемся совершить чудо! И поставить хотя бы такую фишку — абсолютный минимум, если ты собираешься сесть за игровой стол! Мы не можем позволить себе излишнюю осторожность. Если он превзойдет наши ожидания и сможет переместить Солнце разрушения с Луной созидания даже в миг испускания черного света, то провал операции неизбежен. Но царь тлеющей смерти, должно быть, хотел сказать, что способа без риска попросту не существует. «Предлагаешь превратить наши жизни в фишки, пока сам находишься в безопасном месте? А что, такое место разве было?» Пренебрежительные слова царя тлеющей смерти вызвали раздражение у Руше. «Руше», — сказал Рэй, — «сейчас не время колебаться. Но твой сюзерен, Анос, не смог уничтожить меня». Глядя в небо, сказал Рэй. «Думаешь, это солнце сможет?» Руше потеряла дар речи. «Ха-ха-ха-ха!» Раздался в Ликсе звук смеха. «Прекрасно! Замечательно! Отличный ответ! Однако сделанная ставка означает лишь то, что ты сел за стол пари. Ты не видишь рук оппонента, а он твой насквозь. Плюс ко всему, тамошний дилер — сам мир, способный легко выбросить кубиком любое число!» Ликующе перечислил он им неудобные обстоятельства, будто наслаждаясь кризисом. «Да и вообще в азартных играх всегда побеждает хозяин игорного заведения! Но в таком случае...» Раздался такой звук, будто Эльдмейд что-то ударил тростью. Должно быть, отбросил какого-то бога. «На что ты поставишь собственную жизнь, герой Канон?» «Все семь жизней на тебя». От его решительного ответа у Эльдмейда перехватило дыхание. Я прямо вижу, как его лицо сейчас кривится от удовольствия. «Когда враг может выбросить кубиком любое число, нам остается лишь поставить на жулика». Рэй мягко улыбнулся. «Понятненько! Значит, ты предлагаешь мне обмануть волю мира? Всемогущее сиятельство Эквиса? Ох, даже и не знаю! Возможно ли провернуть нечто настолько дерзкое?» «Мы одержим верх», — без энтузиазма сказал Рэй и нарисовал магический круг. «Даже если сама воля мира приказывает нам сгинуть, мы ни за что с ней не согласимся. На наших плечах лежат Азасион и Дельхейд». Из магического круга он вытащил меч своей вольности Сексасто. В нем собралась зловещая магическая сила, а меч духов богов и людей спустил еще более яркое божественное сияние. Нигитта и остальных поразило то, как он заставлял сосуществовать святость и зло, магические силы с разными длинами волн. «Я испытываю чувство гордости и уверенности от того, что теперь могу сражаться во имя гармонии вместе с вами. Теми, с кем раньше, во время мировой войны, скрещивал клинки». С горящими боевым духом глазами сказал Рэй. «Помогите мне не свергнуть это солнце». «Ну-ну, даже и сказать-то нечего. Знаешь, с тобой любая логика теряет здравый смысл». Эльдмейд горько улыбнулся. «А ты ничуть не изменился, Канон. Изумительный парень. Видимо, недаром он, будучи человеком, пытался занять место владыки Аноса. Одинаково натянуто улыбнувшись, сказали Нигита Руше. «Мы поставим на тебя, герой Канон, премию нашей жизни!» Сказал Девидра. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся Эльдмейт. «Первый корабль станет щитом для четвёртого, второй и третий полетят следом!» «Есть!» Следуя указанию Эльдмейда, первый корабль, на котором летел Нигит, возглавил строй, четвёртый, на котором были Рэй с Миссой, полетел за ним, а второй и третий пристроились к ним хвост. «Взмойте с готовностью умереть славной смертью!» Влив магическую силу, предназначенную для антимагии и магических барьеров в групповое заклинание «Флес», летающие корабли крепости Азетта проникли в небо разрушения. Несмотря на то, что их внешние стены разваливались, четыре корабля взмывали к месту, где их дожидалось жуткое солнечное затмение.